Глава 56. Прошел год. Июнь. Этот год был насыщенным. Ездили к Кириллу несколько раз за год. Учеба меня очень загружала, и часто мотаться я не могла. Приходилось таскаться на поезде, потому что в самолет я в жизни никогда бы не села. Снова очередной парадокс нашей любви. Один только вид самолета вызывает у меня панику, даже когда он находится на земле, а Кирилл хочет быть пилотом и любит механику и небо. Жизнь, похоже, смеется нам в лицо. На каникулы приезжали оба к родителям. Теперь я живу в городе, в купленной мне Павлом однушке недалеко от университета. Мы с Кириллом провели зимние праздники вместе очень хорошо, но больше как-то лежа. Можно бы было сказать, как романтично, а вот и нет. Кирилл превратился в маниакального ревнивца в разлуке. Пилил меня за каждую мелочь. Почему трубку не взяла в первые секунды? Чем ты так занята? А может быть, даже кем, а не чем? Долго отвечала на сообщения. Опять то же самое. Кто тебя так отвлекает от меня? Что за юбка на фото в сети? Короткая, выкинь ее. Кого ты добавила в друзья? Я все вижу. Сокурсник? Нельзя. Удали немедленно. Со всеми, у кого есть член, общаться запрещено под страхом изнасилования в мозг. Кир всегда был ревнивым, но когда я была у него на глазах, таких нападок никогда не было. Теперь, когда он находится за сотни километров от меня, Кирилла будто подменили. Словно все его плохие черты характера вдруг активизировались с огромной силой. Как я раньше этого не замечала? А может, этого и не было? Никогда не перестану удивляться, что этот парень настолько непредсказуем и сочетает в себе просто несочетаемое. Ложь и откровенность, жестокость и благодетель, юмор и сарказм, безумную нежность и романтизм и такую же безумную и порочную страсть. И все это он выливает на мою бедную голову изо дня в день. А если еще и настроение у демоненка моего при этом плохое, вообще замучает придирками. Один раз Киру сороки на хвосте донесли, что я провела чудесный вечер в кафе в компании молодого парня. Так и было, но только это было не свидание, а случайная встреча со старым другом, который просто предложил попить кофе, пока он рассказывал, как его дела. Никакого особого смысла в этой посиделке не было. Однако Кирилл устроил мне самую настоящую мужицкую злую и тихую истерику, после которой меня еще неделю трясло. Скажу честно, меня это мучило, изводило. Я злилась, орала на него, кидала трубки. Потом мы мирились, и все начиналось по новой. Я даже и не знаю, изменится ли что-то, если я приеду все же в Питер. Наши отношения не выдерживали проверки расстоянием и утекали, как песок сквозь пальцы, и если я не приеду к нему, разрыв неизбежен. Когда я думала, что это уже край и хуже быть не может, вскрылся еще один сюрприз от Кирилла из прошлого. Я в наушниках сидела на кровати с ногами и слушала моего летчика. Он рассказывал о том, как прошел день. У парня шли экзамены, как, впрочем, и у меня. У обоих в этот период сессии из-за недосыпов нервы были не на месте. К тому же нас обоих тяготил осадок от бесконечных ссор. Не помню, как в итоге мы пришли к разговору о фотографиях, но я вспомнила о них и о шантаже. «Кирилл, а ты что в итоге с фотками теми сделал? Удалил или так и хранишь где-то?» Он замялся. «Ну, такое дело. Не было у меня фотографий твоих». Внутри меня что-то вдруг оборвалось. Очередной обман? Опять? Да сколько можно? Он меня вообще за человека хоть когда-нибудь держал? «Не было?» — переспросила потухшим голосом. «Нет», — ответил он, честно глядя в глаза. «То есть ты меня взял на понт, шантажировал тем, чего нет? Воздухом?» «Ну, выходит, что так», — вздохнул парень. «Я не успел никуда их сбросить. Ты так залетела внезапно. Да и не собирался. Даже мысли не было такой. Просто решил тебя попугать, чтобы ты дала повод прикоснуться. Меня рвала ревность. Разве не понимаешь теперь?» «Чего ты нахмурилась?» «Вот же гад! Я так переживала, а ему просто очень сильно хотелось позабавиться с моим телом. Я порой как игрушка какая-то для Кирилла. Кукловод. Ничего с тех пор не изменилось. Ты опять меня обманул. Блин, Лиз, ну лучше б сейчас снова соврал. Это же в прошлом было. Ты еще меня поругаешь, что я писал в штаны в детстве. Я же не могу вернуться в прошлое и все исправить. Но ведь благодаря этому обману начались наши отношения. Ты разве жалеешь? Я просто молча положила трубку. За весь этот год в душе успела собраться еще большая горечь от обид, ссор, давления. Но вместе с тем и любить я меньше не стала. Меня бьют, а я не плачу. Вот как можно обозначить эти отношения. Морально, конечно. Бесит. Обманщик. Кирилл звонил мне много раз, но я не принимала звонки. Написала ему гневное СМС. «Я никуда не поеду. Замучил ты меня уже враньем своим и ревностью. Отвали». «Да меня тоже, знаешь, задолбало уже бегать за тобой и быть все время плохим». Пришел мне тут же ответ. Игнорировала его несколько дней, пока все же не сдалась. Он попросил вечером один разговор. «Ладно уж, в первый раз, что ли? Сама соскучилась уже, хоть и злюсь еще жутко».